Глава вторая. Артем быстро, но в то же время осторожно двигался в тени высокого забора. Сейчас он напоминал хищника, вышедшего на ночную охоту. Но на самом деле Артем прятался от случайных глаз и патрулей ночной стражи. После событий, произошедших в доме купца, куда он попал по собственной неосмотрительности, землянин не хотел, чтобы его видели случайные прохожие или патруль. Найдут трупы, вспомнят, что видели парня, и могут начать его поиски. Это, конечно, по его мнению, было маловероятно, но он решил быть осторожным. Ему повезло. Город был неухоженный, и у заборов домов росла высокая трава вместе с кустарником. Дважды Артем прятался в траве, скрываясь за кустами, когда парный патруль стражи, освещая дорогу ночными масляными фонарями, топал мимо. Он заметил, что все ночные патрули были навеселе. Шли в развалочку, держа короткие копья, словно палки на плече. Громко переговаривались и смеялись плоским шуткам. «Ну да», — усмехнулся про себя Артем. «Ребята скрашивают ночное дежурство, периодически посещая ночные кабаки. Скорее всего, они пьют бесплатно». Так, двигаясь и прячась, он дошел до городских ворот. У стены, защищающей город, притулилась пара постоялых дворов. Именно сюда Артем и направлялся. В таких постоялых дворах цены были невысокие, и можно было наняться в караван охранником. Он уже понимал, что передвижение одинокого путника по дорогам привлекает внимание как дорожных патрулей, так и бандитов всех мастей. Здесь было не принято путешествовать одному и пешком. Он взошел под светом тусклого фонаря на высокое крыльцо постоялого двора и, открыв дверь, вошел в зал. В воздухе витали запахи пива, пригорелой пищи и самогона. Стоял гул разговоров, неразличимых по отдельности. Да и никому не было нужды прислушиваться к чужим разговорам. Никому, кроме вошедшего Артема. Он оглядел зал, освещаемый несколькими вонючими лампами, и, заметив двоих крепких бородатых мужиков в стеганых куртках, такие были в обиходе у охранников караванов, тех, что победнее, подошел к их столу. «Господа охранники, вы позволите присесть рядом с вами?» — вежливо спросил Артем. Бородачи не обратили на него никакого внимания, просто мазнули взглядами по полноватой глуповатой роже и отвернулись. Но Артему их равнодушие было только на руку. Он спокойно сел и подошедшему подавальщику сделал заказ. «Мясо с овощами и взвар, а господам по кружке пива», — показал он рукой на сидящих охранников. Те сначала удивленно уставились на Артема, а когда им принесли заказанное пиво, подобрели. Тот, что постарше, огладил бороду и принял кружку. «Благодарствую, парень», — сказал он и сделал большой глоток. Артем лишь вежливо улыбнулся и принялся за еду. Напарники пили пиво и тоже молчали. Когда тарелка осталась пустой, тот же бородач спросил. «Тебя как зовут, парень?» «Артам, господин охранник». Артем с удовольствием пригубил взвар. «Чем занимаешься?» Второй бородач с жиденькой ржавой бородкой оценивающе посмотрел на паренька. «Да вот следую до Анагура. И хочу наняться в какой-нибудь караван охранником, который следует в том направлении. Не подскажете ли чего?» «Охранником?» — переспросил ржавобородый. «А оружие держать умеешь?» «Могу обращаться с копьем, господин охранник». «Да брось ты так нас величать, Артам!» — отмахнулся старший. «Я Мирс, а это мой брат Вирс». — показал он на второго бородача. — Мы не до Анагура идем, но в ту сторону. Вижу, что ты парень вежливый, непроходимец. Утром приходи на грузовой двор, найдешь нас, мы порекомендуем тебя старшему охраны. Нам как раз нужен один человек. Но, сам понимаешь, там как старшой решит». И он подмигнул Артему. Выпив свой напиток, он пожелал доброй ночи новым знакомым и пошел к стойке, где зевал трактирщик. «Переночевать подешевле где можно?» — спокойно спросил он того. «В сене, на конюшне, пара медиков», — снова зевнув, равнодушно ответил трактирщик и, получив свою плату, потерял интерес к новому постояльцу. Артем прошел в конюшню и стал располагаться. Забрался повыше на наваленное у стены сено и улегся. Но ему что-то мешало, что-то твердое, как полено, давило на бок. Он растормошил сено и с удивлением увидел ногу голую по колено, в рваном башмаке. Недолго думая, он потянул ее на себя, и в конюшне раздался истошный визг, испугавший его и коней. Кони заржали и зафыркали, а Артем отпустил брыкающуюся ногу. Из сена вылезла всклокоченная голова с длинными спутанными волосами, в которых застряло сено, и на него уставилась злая девичья мордашка. «Ты что, обалдуй, совсем страх потерял? Лапаешь без спросу!» Девчонке, судя по лицу, на взгляд Артема было лет 16. Чумазая мордашка была искажена в гневе. «Если хочешь любви, олух, с тебя 5 медиков», — нагло заявила заморашка и стала отряхивать с себя сено. «Упаси, хранитель!» — отмахнулся Артем и ради смеха осенил себя змейкой. «Я себя не на помойке нашел, чтобы спать с такой заморашкой!» Девушка вылезла из сена полностью и, стоя на коленях, уперла руки в бока. «А кто говорит проспать?» — ни капли не смущаясь, ответила она. «По-быстрому сделаешь свое дело и вали отсюда». «Нет у меня с тобой никаких дел, чучело». Он отвернулся к ней спиной, показывая, что разговор окончен, и стал думать, как ему быть. «Надо бы попросить свада связать его, оградив от ночных чудачеств Артама. Но как это воспримет заморашка? Не побежит ли она сплетничать о том, что увидела?» И сам себе ответил: «Побежит». С тяжелым вздохом он закрыл глаза и тут же провалился в сон. Артам проснулся с чувством сильного беспокойства. Неужели его опять связали, и к нему вновь придет страшный маленький человечек? Но, к своему удивлению, он почувствовал свободу. «Ну так что, платить будешь?» Услышал он вопрос и повернулся, чтобы узнать, кто его задал. Напротив него, в грязном залатанном платье, стояла девушка, худая, с длинными голыми ногами. Она задрала бесстыдно платье и показывала свои прелести. «За что платить?» — изумился Артам. «Как за что? Ты меня лапал?» «Лапал». «На меня смотрел?» «Смотрел». «Гони 5 медиков». Артам усмехнулся. «Иди, гуляй, девочка. Видал я таких. Будешь приставать, сообщу страже, что ты занимаешься ночным промыслом». «Ах так!» — она опустила подол платья. «Ну, смотри, жердяй, ты еще об этом пожалеешь!» Она зло ожгла его взглядом и направилась вон из конюшни. Артам проводил ее взглядом и заскучал. Спать он не хотел. Поэтому, поворочившись, вылез из сена и тоже покинул конюшню. Как он и предполагал, Артем остановился на постоялом дворе. Артам пошарил в карманах и нашел кошель с серебром и медью. Сразу повеселев, он направился в трактир постоялого двора. Сначала он хотел немного выпить пива и пойти спать, но после первой кружки к нему подсели 2 парней. Они поставили на стол бутылку первача, яичницу, хлеб и зеленый лук. «Будешь пить?» — спросил тот, что был потолще, и, не дожидаясь ответа, налил Артаму солидную порцию самогона в его кружку с пивом. «Здрав будь!» — поднял он свою кружку. Артам жадно сглотнул подступившую слюну и сделал большой глоток. Горячая волна потекла по горлу и доставила ему наслаждение. Артам сделал еще пару глотков, и взгляд его посоловел. Вскоре он уже сидел в обнимку с новыми друзьями. Те расспрашивали его, чем он занимается, и Артам заплетающимся языком стал рассказывать, что он ученик школы магии. «Да брось ты врать, Артам!» — подначил его второй собутыльник с козлиной бородкой. «Какой из тебя маг?» «Как это какой?» — возмутился недоверию Артам. «Самый настоящий. Хочешь, покажу?» «А покажи», — обрадовались новые друзья. Под столом сидел и грыз стащенную на кухне кость Сунь-Вач-Джин. После слов Артама он скривился. «Как же, он покажет сейчас, недоучка!» Артам отодвинул от стола табурет, на котором сидел, и замер. На него из-под стола смотрела та самая ужасная морда, которую он видел, будучи связанным. Воспоминания о пережитом им ужасе ввергли его в ступор. «Ну, Артам, ты чего?» — толкнул его в бок бородатый. «Давай, колдуй, ваше магичество!» И пьяно засмеялся. «Я не могу», — еле слышно произнес Артам, не спуская глаз со свада. «Мы так и знали», — рассмеялся толстый и похлопал Артама по плечу. «Ты где ночуешь?» — спросил он. «В конюшне», — таким же слабым голоском ответил Артам. «Я, пожалуй, пойду». Он стал подниматься, покачиваясь. «Мы тебя, Артам, проводим», — подмигнув бородатому напарнику, произнес толстый. Они подхватили Артама под руки и повели к двери. Но к конюшне они его провожать не стали. Завели к нужнику, и тут же он получил сильный удар по голове. Артам упал, но продолжал оставаться в сознании. Он слышал, как сопели грабители, обшаривая его карманы, и, достав кошель, тихо удалились. Артам полежал еще с полчаса, пока очередной постоялец, отправившийся справлять нужду, не наткнулся на бедолагу. Он помог ему подняться и отвел в конюшню, где и оставил. Артам доковылял до сена и упал, как подкошенный. Он не чувствовал ни горечи, ни стыда. Он только хотел спрятаться в своем уголке, где ему было тепло и уютно. Проблемы, которые могли возникнуть у Артема после пробуждения, его не волновали. «Каждый сам за себя», — пробормотал он и провалился в сон. Артем проснулся от сильнейшей головной боли. Затылок соднил, во рту было гадко и сильно хотелось пить. «Гад, Артам! Опять нажрался!» — с ненавистью подумал Артем и притронулся рукой к затылку. На голове была огромная шишка, и он, трогая ее рукой, почувствовал что-то липкое. «Голова разбита», — понял он. «Во что на этот раз вляпался недоучка?» Артем, с трудом преодолевая головокружение, поднялся и пошел к стойлам. «Там должна быть в бочках вода». Он ополоснул лицо, осторожно промыл, морщась рану, и сотворил лечащее заклинание. Сразу стало полегче. «Ты кто?» — услышал он вопрос. Опустив голову, увидел свада. «Артем», — со вздохом ответил он, набрав пригоршню воды и выпил. «Свад, ты видел, что вчера было с этим дурнем, что вылазит по ночам?» «Видел. Сначала мешал пиво и самогон, потом пытался творить волшбу, а потом его избили и ограбили. Знаешь, кто это сделал? И где они сейчас?» «Кто избил и ограбил, знаю». Сват достал кусок пирога из кармашка фартука. Откусил и продолжил. «Двое, что были с девчонкой, которая ночевала здесь, но сейчас они постоялый двор покинули». «Гад! Когда же он успокоится?» — произнес вслух Артем, понимая, что грабителей он уже не найдет. Хорошо, что не все деньги он положил в кошель. Создав заклинание исцеления, подлечил себя. «С этим парнем что-то надо делать», — задумался он. Но, как назло, ничего путного ему в голову не лезло. Спать не хотелось. Он выглянул из-за приоткрытых створок конюшни. Было еще рано, и Зорька только занималась. Можно было еще пару часиков отдохнуть и подумать. Утром он хмурый пришел на грузовой двор. Там готовились к отбытию два каравана. Приказчики суетились, проверяя вазы. Возницы прикрикивали на лошадей. Те фыркали. Охрана собиралась вокруг старших. Увидев своих знакомцев, Артем направился к ним. Остановился в двух шагах и вежливо поклонился. «Вот, Маркуй, парень, о котором мы тебе говорили», заметив Артема, обратился к старшему один из его знакомцев с рыжей бородой. «Это в тусклом свете лампад», она показалась Артему ржавой. Старшой обернулся и изучающе посмотрел на Артема. «Я вроде тебя видел, парень», — с сомнением произнес он. «Ты ночью пьянствовал в компании». «Нет, господин начальник», — Артем решил идти в отказ. «Это был не я. Я вчера поел и ушел спать. Вот они, свидетели». Не моргнув глазом, соврал он и показал рукой на Вирса и Мирса. Те закивали головами. «Так и было, Маркуй». Артем, как неплохой психолог по жизни, увидел, что начальник охраны каравана не уверен в своих словах и решил гнуть свою линию. «Может быть», — не стал спорить тот, с сомнением посмотрел на Артема и спросил. «Что умеешь? Топор, дубину держать в руках умеешь?» «Умею с копьем обращаться и с дубиной», — улыбнулся Артем. «Ну-ну», — недоверчиво проговорил Маркуй. «Посмотрим». Затем повернулся к братьям. «Вирс, дай парню свое копье». Охранник прошел к возу, покопался и достал короткое копье, больше напоминающее дротик. Легко подкинул его в руке, ловко перехватил и, подойдя к Артему, протянул его ему. «Держи, парень, и покажи, что умеешь», — сказал он и подмигнул. Артем крутанул копье, перекинул его за спину и ухватил, выставив перед собой. «Ловко», — одобрительно проговорил Вирс. «Это еще ничего не значит», — отозвался старший охраны. «Биться копьем — это не колечки крутить». Он огляделся и подобрал сломанную оглоблю. «Если минуту выстоишь против меня, парень, то я возьму тебя в охрану». Он повертел могучей шеей, взмахнул пару раз обломком, примерился и сказал: «Ну, значит, защищайся». Сделал шаг вперед и сделал ложный замах. Артем, не ожидая продолжения, сделал шаг навстречу и концом острия копья уперся в кадык старшему. Тот от неожиданности замер. Опустил глаза и, вытаращившись на копье, остался так стоять. Артем отступил на шаг и опустил копье. Старший потер место, куда ткнулось острие, и откашлялся. «Давай еще раз!» Не успел он закончить последнее слово, как копье вновь уткнулось ему в кадык. Мужик отвел рукой копье и озадаченно проговорил: «Да подожди ты! Ишь, шустрый какой! Дай подготовиться! Как досчитают до трех, можно начинать!» Он отступил на шаг назад и стал считать. «Один, два, три!» И вновь он не успел ничего сделать. Артем сделал длинный выпад и приставил копье к паху старшему. Выпад был такой быстрый и неожиданный, что поединщик замер и осторожно посмотрел вниз. Облегченно выдохнул и отступил назад. «Ты, парень, это... поосторожней!» Он отбросил дубину и рассмеялся. «Молодец! Принят! Оставь копье себе! Иди собирайся, через полчаса выступаем!» «Да мне нечего собирать, все при мне», — ответил повеселевший Артем и подкинул копье. «Ну, тадыть, сторожи обоз. Вот наши 10 вазов», — он показал рукой на сгрудившиеся повозки и коней. «От кого?» «Чего от кого?» Старший удивленно посмотрел на Артема. «От кого сторожить?» «Ну, просто смотри, чтобы чужой кто не залез и не обворовал». «Маркуй!» — чернобородый Вирс с недоумением посмотрел на старшего. «Да кто полезет к повозкам?» «Цыц!» — прикрикнул Маркуй. «Сказал сторожить, значит сторожить. А вы не стойте столбами, идите собирайте свои пожитки, да наших разбудите». Они ушли, а Артем, покачав головой им вслед, сел на один из возков на козлы, сунул соломинку в рот и стал сторожить. Повсюду сновали люди. Ржали лошади, царила утренняя суета. Приказчики кричали и считали возы. Караваны вытягивались гусеницей из постоялого двора. К его возку подошел толстый рябой мужик в красной рубахе, зеленой жилетке и в добротных сапогах. Он широко зевнул и прикрикнул. «Слышь ты, убогий! Чего расселся? Кыш от селя!» Прикрикнул он незлобливо и как-то даже с линцой. «Дядя, вы это мне?» Артем посмотрел на него сверху вниз. «Шли бы вот сами отсюда». «Что? Что ты сказал? Ты что, берега попутал, толстощекий? А ну, марш от селя, пока я тебе бока не намял!» Мужик упер руки в бока и воинственно посмотрел на Артема. «Дядя, еще раз говорю, проходите мимо!» Как можно вежливее ответил Артем. «Ну и наглец!» Рябой протянул руку и попытался схватить Артема. Тот ловко и сильно ударил древком копья по руке. «Ух ты!» Рябой отдернул руку и потер ее. «Ты кто такой? Хранитель тебя задери!» «Я охранник и сторожу эти вазы!» Он показал взглядом на рядом стоящие воски. «А вот вы, дядя, кто такой?» «Охранник? Какой ты охранник? Я тебя не знаю!» «Я вас тоже, поэтому ступайте мимо!» «Я хозяин этого каравана, сопляк! Кто тебя поставил сторожить?» «Дядька Маркуй сказал сторожить и никого к воскам не подпускать». «Ну, раз Маркуй тебя поставил, то сторожи!» Мужик перегнулся и полез под брезент повозки. «Эй, эй!» — заволновался Артем. «Ты куда руки тянешь?» — и с размаха огрел рябого копьем по спине. Мужик взвыл и отскочил от повозки. «Да чтоб тебя, служака! Я же говорю, что я хозяин этого каравана!» «Да откуда мне знать, дядя, кто вы такой?» «Идите к Маркую и приходите вместе с ним. Разрешит он вас допустить до воза? Я допущу. А пока не приближайтесь к нему». Рябой развел руками и огляделся. «Да что ж это такое творится? Люди добрые!» Ища поддержки, прокричал он зрителям, что лениво смотрели на их перебранку. Затем он увидел кого-то и радостно проговорил, показывая пальцем на Артема. «Живгон, прогони этого сопляка!» Тот, к кому он обратился, был здоровенный, заросший по самые брови волосами мужик. Он хмуро поглядел на Артема и приказал. «Пшел вон, щенок!» «Сам иди туда!» — незлобливо ответил Артем. Рябой всплеснул руками. «Ты это видел, Живгон?» Здоровяк засучил рукава и двинулся на Артема. Артем оценивающе посмотрел на мужика, и ему в голову ничего больше не пришло, как выдержка из устава караульной службы. «Стой! Кто идет?» — крикнул он. «Я иду! Живгун!» — ответил мужик. Шел он заметно косолапя. «Стой! А то стрелять буду!» — неожиданно сам для себя прокричал Артем. Косолапый остановился. Он присмотрелся к Артему. «Да врет он!» — вскричал Рябой. «Нет у него луков и самострелов. Пугает только!» Живгун двинулся дальше. «Я ему сейчас попугаю!» — проговорил он, приближаясь. Он хотел сдернуть Артема с козел, но получил точный и сильный удар пяткой копья по лбу. Отступил назад, тряхнул головой. Его глаза налились кровью. «Ну все, убью, щенок!» — прорычал он и шагнул снова вперед. Артем соскочил с козел и с силой ударил Косолапова древком в пах. Затем быстро взобрался на воз. Живгун вытаращил глаза и с тихим стоном «Уи!», ухватившись за пах, повалился на землю. Артем пригрозил пальцем. «Предупреждаю всех! К воскам не подходите!» Рябой сплюнул и пошел прочь. По дороге он встретил спешащего начальника охраны своего обоза, Маркуя. «Маркуй!» — заорал он. «Я за что тебе плачу?» «Как за что?» — произнес недоуменно Маркуй и остановился, почесал бороду, затем степенно ответил, как будто бы открыл для себя какую-то важную истину и поделился ей со встречным мужиком. «Известно за что? За охрану каравана». «Вот! За охрану!» — потряс перед его носом пальцем хозяин обоза. «А я не могу подойти к своему каравану! Ты кого поставил сторожить мое добро?» «Парень один. Артамом зовут. Я нанял его сегодня. А что?» «Он что-то спер». «Нет». «У него украли?» «Да нет же!» — нетерпеливо всплеснул руками купец. «Я тебе объясняю, что не могу подойти к своему обозу. Понимаешь? Твой новый охранник меня не подпускает». Маркуй рассмеялся. «Так он вас, господин чертак, не знает в лицо. А я хотел проверить его в деле. Раз и вас не пустил, значит, подходит. Пойдемте, я вас представлю». Они подошли к воску, на котором сидел Артем. У колеса лежал и стонал Живгун. «Это он чего валяется?» — поинтересовался Маркуй. «Это его твой новый охранник по причинному месту копьем врезал». Купец скептически поджал губы и зыркнул на Артема, но подойти ближе не решился. «А его за что? Тоже хотел в вазок залезть?» «Нет, Маркуй», — купец замялся. «Это я попросил прогнать самозванца». «Ага, а он, значит, не смог его прогнать?» «Как видишь, не смог». «Слезай, Артам!» Обратился Маркуй к Артему, и когда тот слез, протянул ему серебряный рукль. «Молодец, парень! Это тебе за старание!» «Спасибо, старшой!» Артем принял монету и слегка поклонился. Потом обратился к купцу. «Уважаемый, вы меня простите, я не знал вас, поэтому и не пускал!» Рябой махнул рукой. «Да ладно, парень, ты все правильно делал!» Полез в маленький кармашек жилетки и достал тоже серебряный рукль. Недолго боролся с сомнениями, потом полез в другой карман и достал еще один серебряк. Протянул Артему. «Держи, это тебе за старание!» Артем поклонился ниже и поблагодарил купца. «Артам», — обратился к нему Маркуй, — «поедешь с возницей на последнем вазу». Артем кивнул, показывая, что понял. «Смотри по сторонам. Лихие люди любят нападать на последний вазок. Набегут, быстро распотрошат и скроются. Так что внимательно смотри по сторонам. Если что увидишь, кричи громко». «Хорошо, старшой, так и сделаю. Какой вазок поедет последним?» «А вот его», — Маркуй рукой показал на поднимающегося Живгуна и рассмеялся. «Чувствую, поездка у тебя будет веселой», — добавил он.